а тот уже отсылал их Грею в Лондон, а потом, после 1916 года, Ллойд Джорджу. Я поставлял им информацию, которая, если она была верна, вероятно, представляла для них известную ценность. Говорил он впоследствии, пользуясь типично британским методом литоты. В это же время приблизительно он начал свою анонимную журналистскую деятельность. Дипломатам Англии не разрешалось писать и печататься за собственной подписью в газетах, если это не были романы и стихи. Это ему нисколько не мешало. Он посылал в Morning Post и Manchester Guardian свои корреспонденции о России. Гонорары помогали ему сводить концы с концами. Он любил тратить широко и всегда был в долгах. По его теории выходило, что, обедая 6 раз в неделю вне дома и знакомясь с людьми самыми разнообразными, больше добываешь информации, и в московских салонах ему нравилось, что люди были смешаны, чего в Петербурге быть не могло. Там аристократы жили замкнутым кругом, чиновники водились с чиновниками и крупные банкиры с крупными банкирами. В Москве же в одной гостиной можно было встретить дочь анархиста Кропоткина и графиню Клейнмихель. Дома у Локкарта теперь был большой порядок, но жена его, исполняя все свои обязанности жены дипломата, не была счастлива. Она винила себя в смерти ребенка, в том, что не настояла на отъезде в Англию для родов, и кляла русских докторов и прислугу, не понимавшую по-английски, и неудобную тесную квартиру, и русский климат, и то, что 6 раз в неделю нужно было выезжать вечером, и даже собачка, которую обессмертил Коровин, написав ее портрет, не могла утешить ее. Во время второй беременности она выехала обратно в Англию, и на этом, как можно предположить из намеков в воспоминаниях Локкарта, закончилась его семейная жизнь. Он теперь сознавал, что Россия ему стала чем-то привычнее и милее, чем Англия, что в Лондоне, если ему суждено будет вернуться, ему будет скучно, потому что там как-то никогда ничего не случается, а здесь, в Москве, каждый день непременно что-то происходит. Впрочем, в это время и там, и здесь, и еще во многих местах мира такая росла тревога, такие шли события, и так волновал всех фронт, что люди жили от утренних газет до вечерних. На 3-й год войны он со всем своим легкомыслием и появившейся в нем постепенно самоуверенностью, совмещавшейся с нажитым в России гедонизмом, вдруг почувствовал, что в русском воздухе появилось что-то новое, что-то глубоко тревожное и очень серьезное, что люди чего-то ждут и в телеграммах с фронта, и в новостях, доходящих до дипломатического корпуса и сфер, в Москву, конечно, с опозданием, что-то начинает слышаться зловещее, страшное, неотвратимое, и, может быть, не для одной России. В это время окрепла его дружба с теми, кто был приписан к бюро британской пропаганды в Петрограде и Москве. Среди корреспондентов был уже упомянутый Гарольд Вильямс, писавший для «Лондонской Таймс», великий эксперт по России и самый из всех скромный мой учитель и покровитель, как писал о нем позже Локкарт. Его лондонский знакомый, модный писатель Уолпол, с которым он сблизился в эти годы на всю жизнь. Это был теперь забытый романист, среди многочисленных книг которого есть 2 русских романа. Уолпол был молод, элегантен, красив и с энтузиазмом пошел работать санитаром на русском фронте. С первого своего появления в столице он стал близким другом художника мира искусств Сомова, которому и посвятил одну из своих русских книг. Уже в 1-й год войны, когда он был в большой славе, он говорил, что никогда не уедет из России, навсегда останется здесь, что Россия выиграет войну и что он, Уолпол, никогда не оставит Петербурга. Он был вместе с Локкартом в тот вечер, когда тот был представлен Горькому. Это случилось в «Летучей мыши» Балиева, где Локкарт имел свой столик. Генеральный консул теперь правил в Москве, стараясь не упустить ни сплетен, ни серьезных донесений, касающихся политики и всего того, что вокруг политики. Он аккуратно получал официальную информацию от секретарей Бьюкинена и отсылал ему свою. У него появились друзья среди крупных людей, уже упомянутый Челноков, мой лучший друг, Николай Иванович Гучков, брат Александра, члена Думы,